отчего же не каждый? Встречаешь своего ровесника, славного, неглупого парня, с которым у тебя как будто много общего, но дружбы почему-то нет. Пожалуй, я чувствовал себя несколько одиноким, особенно когда отозвали отца. Это была с моей стороны неблагодарность, ведь все так хорошо относились ко мне, а старый Бехлер любил меня как родного сына. Всю неделю мы работали как проклятые. Мы изучили гору вдоль и поперек. Измерение температуры горных пород в разных трещинах и закопушках на различных горячих площадках показало, между прочим, колебания от 40 до 150 градусов. Приходилось каждый раз измерять атмосферное давление, направление ветра, состояние трещин, брать анализы из всех источников, вытекавших из горячей горы. Там оказались и пресные, и минерализованные, сероводородные, и азотно-углекислые источники. Температура их тоже была весьма непостоянна. Я работал за лаборанта и за повара. Ангелина Ефимовна, даром что женщина, вообще готовить не умеет. Если ее не накормить, то она будет дня 3-4 сидеть голодной. Так было в Москве, когда уезжала ее сестра. Ангелина Ефимовна пила крепчайший чай, курила папиросу за папиросой и работала. Ей даже в голову не приходило сходить в столовую или в магазин и что-нибудь себе купить съестного. Она вообще не терпит магазинов, уверяя, что у нее нога была на 2 номера меньше, но в магазине ей когда-то отдавили ноги, и потому у нее обувь 38-го размера. Только наша профессор Кучеринер может такое придумать. Это изумительно! Сколько дарового тепла! Это же природный водопаровой котел. Он мог бы обеспечить работу огромной теплоэлектростанции, обогревать дома. А какие здесь можно развести теплицы, оранжереи? Уникум природы! Это поразительно! Восхищалась горячей горой Ангелина Ефимовна. «Чем вы объясняете термические явления горы?» спросил ее Леша. «Мы только что пообедали и отдыхали у обрыва. Всего 1/4 часа отдыха. День был слишком короток». «Глубинное тепло», решительно ответила профессор Кучеринер. «По тектоническому разлому оно поднимается к поверхности планеты». «Посмотрите, кто-то идет!» – закричал Леша. Это было столь невероятно, что мы сначала не поверили своим глазам. «Это галлюцинация!» – прошептала потрясенная Ангелина Ефимовна. На гору медленно взбирался на лыжах человек. Впереди бежала рыжая веселая сибирская лайка, то и дело оглядываясь на хозяина. Увидев нас, собака 2 раза гавкнула, как бы предупреждая, и пошла рядом с хозяином. Человек остановился, снял лыжи и аккуратно сложил их. Неторопливо подойдя к нам, он приветливо поздоровался сначала по-эскимоски, затем, смущенно улыбнувшись, на русском языке. Мы дружно ответили, с изумлением разглядывая незнакомца. Он был очень высокого роста, хорошо сложен, держался прямо и спокойно. Я бы сказал, даже властно, как будто он привык, чтобы ему повиновались. Обожженное солнцем, продубленное ветрами лицо его было, пожалуй, красиво, но в нем проглядывала застарелая, как ревматизм, печаль. На нем была красная кухлянка, меховые штаны, шапка-ушанка, на шее шерстяное кашне, на поясе ножик и небольшая коробочка с табаком. За плечами висело ружье. «Пойду приготовлю чай», — догадался я. Чайник был еще горячий, и я его мигом подогрел. Заварил свежий краснодарский чай покрепче, вытащил печенье, конфеты, сыр. Все это вместе с кружками расставил на столе и побежал звать гостя. «Пошли пить чай», — пригласил я. Фома Егорович Барабаш, так звали нашего гостя, порылся в своем мешке, перекинутом на лямках через плечо, достал вяленое мясо и дал собаке.